Отозвав боевой лук Моргана, Санни бросился вперед и взмахнул жестоким взглядом, а также строгим тачи, который он держал в оставшихся двух из четырех рук. Он знал, что времени у него мало. Да, Санни был силен, как и его тени. Но когда защитники города Слоновой Кости оправятся от первоначального шока, они покажут, что каждый из них тоже пробужденный. И тогда, кто знает, как долго он сможет продержаться. Первым делом нужно было отрубить голову змее. Врезавшись плечом в высокого солдата, Санни отбросил его в сторону и поднял осколок полуночи для сокрушительного нисходящего удара. Капитан корабля, седовласый мужчина с благородным лицом и густой бородой, среагировал слишком быстро, вскинув свой меч, чтобы блокировать атаку. Однако Тачи так и не опустился. Если бы Санни действительно хотел атаковать его им, он бы не стал так явно обозначать свой удар. Вместо этого, жестокий взгляд устремился вперед снизу, пронзив грудь капитана насквозь. Наполненный божественным пламенем, он легко прошел сквозь его броню и плоть, убив человека на месте. Приверженец войны успел лишь взглянуть на Санни затуманенными от боли глазами и счастливо улыбнуться. Затем он упал, как дерево, срубленное топором. Проклятые безумцы! Капитан был мертв, что облегчило положение Санни. Однако на палубе корабля все еще находились десятки пробужденных воинов, которые знали о его присутствии и жаждали пролить его кровь. Санни сражался со многими последователями Салвейн в Красном Колизее и хорошо знал, насколько они искусны и сильны. Он не был уверен в своей способности выжить в битве с таким количеством последователей, особенно теперь, когда в его теле не было теней. Трое из них были со Святой, Змеем и Кошмаром, а четвертая лежала на окровавленной палубе позади него и служила ему глазами. Поскольку противник обладал таким ужасным численным преимуществом, он решил, что осознание своего окружения будет полезнее, чем физическая сила. Как бы то ни было, Санни не собирался сражаться с ними со всеми, если только это не будет абсолютно необходимо. Отшвырнув труп капитана со своего пути мощным пинком, Санни бросился вперед и схватил одно из рулевых весел, которое держал мужчина. Может, он и не умел управлять кораблем, но, наблюдая за Ноктисом и Касси, он, по крайней мере, знал, как его разбить. Когда на его поясе появился теневой фонарь, поглощавший весь свет поблизости, скрывая его в облаке тьмы и затрудняя лучникам попадание в него, Санни потянул рулевое весло до упора вправо. Медленно летучий корабль начал поворачивать влево, сбиваясь с курса и нарушая строй. Несколько стрел пронеслись мимо Санни, одна отскочила от его шлема и отбросила его голову назад. Он увидел, как 10 или около того ближайших приверженцев войны уже бегут на него, а чуть дальше, еще больше, спешат присоединиться к своим товарищам. Те, кто был оглушен ударом грома, тоже приходили в себя. Черт, вынужденный держать весло на месте и тем самым обездвиженный, он стиснул зубы и метнул жестокий взгляд как копье, стремясь убить ближайшего из приближающихся врагов. Однако его копье просто застыло в воздухе, словно нападавших окружал невидимый барьер. В следующее мгновение в защищавшее его облако тьмы ворвался шар яростного света, который немного померк, но не исчез мгновенно. В этом и заключалась проблема борьбы с пробужденными. Каждый из них имел свой аспект, и каждый аспект был уникален, что делало их мучительно непредсказуемыми, и с ними было трудно справиться. Когда в его голову полетели новые стрелы, Санни выругался, отпустил весло и растворился в тенях. Не имея никого, кто мог бы удержать его на месте, рулевое весло вернулось в свое естественное положение. Но ущерб был уже нанесен. Прежде чем кто-либо успел добраться до него, летающий корабль накренился и врезался прямо в бок другого, пробив его металлическим клювом переднего тарана и глубоко вклинившись в союзное судно. Оба корабля получили серьезные повреждения в результате столкновения, но ситуация все еще не была неустранимой. Если бы опытный капитан действовал поспешно, можно было бы спасти хотя бы одно, а может быть, и оба судна. Но, прежде чем это произошло, из тени на корме протараненного корабля внезапно появился четырехрукий демон, а через несколько мгновений погиб и его капитан. Вот так двумя ударами своего оружия Санни обрек на смерть два корабля и сотню душ. Он на мгновение взглянул в ночное небо и застонал. Осталось всего 90 с чем-то, отлично. С его губ вдруг сорвался приглушенный, безумный смех. Глава 717. Пятна крови. Когда сотня душ падала на землю под дождем деревянных обломков, четырехрукий дьявол, обрекший их на смерть, безумно смеялся. Конечно, он падал вместе с остальными, Но, в отличие от большинства воинов на разбитом корабле, дьявол давно привык падать с большой высоты. В конце концов, однажды он провел целый месяц, падая в бесконечную тьму низшего неба. Растворившись в тенях, Санни появился на палубе ближайшего корабля. Его меч сверкнул, оборвав жизнь стоявшего на его пути солдата Легиона Солнца и забрызгав кровью ночной воздух. Врагам оставалось лишь мгновение, чтобы отойти от шока, вызванного его внезапным появлением, и он не стал терять время. Бросившись вперед, Санни ударил другого воина в спину жестоким взглядом, полоснул осколком полуночи по горлу вражеского лучника и обвил хвостом шею третьего солдата. Отправив последнего за борт мощным броском, он оскалил зубы и бросил короткий взгляд в ночное небо. Там, в лишенной света пустоте, Эффи и Кай сумели перебить всю команду одного из кораблей и заставили судно врезаться в остальную часть строя. Маленькая девочка спрыгнула с перил в последний момент, и проворный лучник поймал ее, унося их обоих прочь, к следующей мишени. Корабль, на котором высадились Святая и Кошмар, был тихим и темным, на нем не было ни души. Все уже были мертвы, и судно накренилось в сторону, готовое рухнуть вниз. Черный скакун промчался галопом по окровавленной палубе и взмыл в небо, одним прыжком преодолев расстояние в сотню метров, и приземлившись посреди испуганных пробужденных на другом корабле. Алый Адати Святой вспыхнул. Змей души рухнул на палубу другого летающего корабля, предыдущий, на котором он побывал, распался на части, провалившись в темноту. Прежде чем воины успели отреагировать на появление жуткой мерзости, ее форма внезапно изменилась, превратившись в массу жидкой тьмы. Затем тьма перетекла в фигуру грозного рыцаря, его черные доспехи были выкованы из антрацитовой стали без блеска и украшены сложной гравировкой. Огромный меч рыцаря поднимался и опускался, как гильотина, рассекая плоть и кости. Санни усмехнулся. Неплохо. Эффи и Кай уничтожили два корабля, а он и его тени — четыре. Гаргульи уничтожили еще больше, такими темпами уничтожить весь флот будет не так уж невозможно, как казалось. Но, конечно, это была лишь иллюзия. Главной причиной этого был простой, но неизбежный факт — их запасов эссенции не хватит надолго. Каждый раз, когда Санни использовал теневой шаг для перемещения между кораблями, он тратил впустую большую часть своей эссенции, не говоря уже о том факте, что одновременное использование нескольких активных зачарований также постоянно истощало его. Теневой фонарь был особенно прожорлив. Каждый раз, когда змей убивал врага, небольшое количество эссенции вливалось в ядра Санни. Однако бесформенная тень поглощала собственную эссенцию с ужасающей скоростью, ей приходилось тратить ее не только на поддержание формы других существ, но и на использование их способностей. Змей души не смог бы долго поддерживать это состояние. Вторая причина заключалась в том, что на данный момент на стороне когорты был элемент неожиданности. Как только флот поймет, что происходит, уничтожать корабли станет намного, намного сложнее. Поэтому все, что Санни мог сделать, это нанести как можно больше ущерба, как можно быстрее, а потом надеяться на чудо. Конечно, с его удачей, шансы были таковы, что ему придется самому сотворить это чудо. Убив очередного врага, Санни отбросил его труп в сторону и бросился к капитану корабля, надеясь убить его и посеять раздор в координации команды судна. Однако на этот раз ему не удалось обезглавить змею одним стремительным ударом. Офицер Легиона Солнца, командовавший кораблем, с пугающей легкостью отразил его атаку, а затем нанес свой собственный удар, отбросив Санни назад. С его губ сорвалось гневное шипение. Проклятие! Капитан был вознесенным, и к тому же очень сильным. Бросив быстрый взгляд на десятки воинов, окружавших его, Санни стиснул зубы и сражался. Он сражался, сражался, сражался, как и перед вратами в мире бодрствования, окруженный со всех сторон кошмарными существами, используя все, что у него было, все трюки и хитрости, на которые он только был способен, и каждую крупицу мастерства и опыта, накопленного за последние годы. Вскоре палуба корабля покрылась пятнами крови, в основном человеческой, но не только. На ней было несколько капель его собственной крови, сияющей невидимым светом божественности. Санни убил столько врагов, сколько смог, а потом убил еще больше. Мантия подземного мира зазвенела, когда на нее обрушился дождь ударов, несколько лезвий пробились сквозь тонкие трещины и вонзились в его плоть. Он кружился и танцевал, пожиная жизни и проскакивая сквозь тени, чтобы избежать полного окружения. Пробужденные воины были недостаточно хороши, но их вознесенный капитан был поистине опасен. Что бы Санни ни делал, он просто отбивал все атаки и преследовал его, сокращая расстояние за долю секунды, как бы далеко от него ни отпрыгивал Санни. Это не могло продолжаться долго. Я должен убить этого ублюдка, сейчас. Вновь вынужденный скрестить клинки с вознесенным и с трудом выдерживая удары, Санни активировал заклинание «Врата теней», погрузив свое ближайшее окружение во тьму. Солдаты споткнулись, не сумев вовремя приспособиться. Вознесенный, однако, уже узнал об этой его способности и продолжал атаковать, как будто его глаза могли адаптироваться к отсутствию света. Это было бы очень плохо для Санни, если бы он не рассчитывал именно на это. Резко деактивировав зачарование, он влил свою сущность в жестокий взгляд. Мгновенно темнота сменилась вспышкой яркого солнечного света. Возможно, капитан и смог бы адаптировать свои глаза, чтобы видеть в темноте, но смог бы он в одно мгновение сделать обратное. Удивленный внезапной вспышкой сияющего света, вознесенный на секунду ослеп. И эта секунда – все, что было нужно Санни. Руководствуясь чувством тени, его копье метнулось вперед и пронзило сердце мужчины. Импульс божественного пламени – это все, что было нужно, чтобы страшная рана стала неотвратимо смертельной. Остальное было, если не легко, то, по крайней мере, не так уж сложно. Санни столкнулся с оставшимися солдатами команды и уничтожал их одного за другим. Он был уже близок к победе, когда его тень заметила, как что-то пронеслось по воздуху, целясь ему в спину. Санни вздрогнул, а затем упал на бок. В следующее мгновение мимо пролетел мощный болт и ударил одного из воинов в живот, отбросив того назад, как тряпичную куклу, и пригвоздив его к мачте, которая затем разлетелась на щепки и упала. Глаза Санни расширились. Казалось, защитники города Слоновой Кости наконец поняли природу угрозы, стоявшей перед ними, и ответили на нее. Еще два корабля парили на некотором расстоянии, оба нацелили свои баллисты, а также многочисленные стрелы в одну точку, в него. Санни стиснул зубы, а затем бросился вперед так быстро, как только мог. Вот черт, глава 718, небесная резня. Санни перекатился через плечо, и в тот же момент бесчисленные стрелы ударили в палубу в том месте, где он был всего лишь долю секунды назад. Посланные из мощных луков, предназначенных для пробужденных лучников, стрелы были достаточно мощными, чтобы с легкостью пробить пластинчатые доспехи. Конечно, мантия подземного мира была не просто доспехами, и все же Санни очень опасался угрозы, исходящей от лучников. Попасть под ливень стрел, значит изрядно потрепать свое тело, а ведь достаточно было всего одной, которая вонзится в прорезь забрала, не говоря уже о том, что у врага были всевозможные аспекты, которыми он мог обладать, и всевозможные руны, которыми могли быть зачарованы луки и стрелы. Следом полетели тяжелые копья, выпущенные болтометателями. Проносясь по воздуху с ужасающей скоростью, они врезались в корабль, как ракеты. Каждая из них имела достаточный импульс, чтобы пробить дыру в палубе и послать в воздух взрыв осколков. Санни не был уверен, что сможет выжить после такого удара, поэтому он не стал рисковать, нырнул в тень и превратился в одну из них. Самым мудрым шагом сейчас было бы перебраться на палубу другого корабля, однако только два атакующих судна находились достаточно близко, чтобы прыжок не потребовал огромных затрат сущности, а их экипажи, несомненно, уже были готовы противостоять нападению. К тому же, Санни не хотел уходить, не убив оставшихся солдат и не уничтожив корабль полностью. На это у него была очень веская причина. В то время как Гаргулья и четыре абордажные группы атаковали строй и медленно сокращали количество вражеских судов, главная цель флота по-прежнему оставалась прежней. Все они атаковали изящный корабль с прекрасным деревом, растущим вокруг его мачты, окружая его, словно стая голодных ворон. Касси была пятой и последней частью штурмовой группы, и именно она находилась в наибольшей опасности. Пока Санни и остальные сражались с солдатами обороняющегося флота, она сражалась с самим флотом. Направляемый ее рукой, корабль колдуна лавировал между вражескими судами, едва уворачиваясь от постоянных выстрелов гарпунов и осадных орудий и время от времени отвечая собственными атаками. Болты, посылаемые его баллистами, были гораздо более разрушительными из-за рун, вырезанных на них Ноктисом, вырывая целые куски из вражеских кораблей или полностью уничтожая их. Он был больше, быстрее и гораздо долговечнее. Но он также был один против бесчисленных врагов. Когда Санни пробирался сквозь тени к корме, он мельком увидел, как изящный корабль опускается вниз, а фигуры кукол-матроса упираются в поручни и спускают тетивы своих мощных луков. На корпусе корабля были глубокие царапины, в парусах – дыры, десятки стрел торчали из палубы, как иглы, но он все еще был цел и невредим. Благодаря интуиции Касси и ее сверхъестественным способностям аспекта, ей удавалось предсказывать и избегать вражеских атак, по крайней мере, в какой-то степени, пока удавалось. Но давление на одинокий корабль возрастало с каждой секундой, и сколько бы вражеских судов она ни уничтожила, этот смертельный воздушный танец не мог продолжаться долго. Понимая это, молодая девушка бросила корабль в пикирование, падая с темного неба, как звезда. Она вела флот вниз, к поверхности, где можно было маневрировать между летающими островами и использовать их твердую массу как щит. Это было крайне опасно, поскольку любой корабль, движущийся так низко, рисковал врезаться в остров или, что еще хуже, в одну из небесных цепей. Но у Касси не было выбора, она должна была ограничить количество судов, находящихся в прямой видимости ее корабля, если хотела превратить угрозу, исходящую от подавляющего численного преимущества противника, из непреодолимой в просто смертельную. Она едва держалась за жизнь, и поэтому Санни не мог позволить себе покинуть этот корабль до того, как полностью от него избавиться. Конечно, он был уже поврежден, и те немногие солдаты, что еще оставались в живых, не смогут ни управлять им, ни установить анагры и баллисты, но достаточно было бы одного героического дурака с желанием умереть, чтобы протаранить поврежденный корабль в Касси, уничтожив основные силы их маленькой армии. Выйдя из тени на корме, Санни воспользовался секундой или двумя, которые понадобились вражеским лучникам, чтобы заметить его и снова прицелиться, чтобы поднять одно из рулевых весел до упора, вбить в дерево проворный шип, а затем закрепить рукоять весла на месте с помощью невидимой нити, прикрепленной к тяжелому кунаю. Корабль содрогнулся, а затем его носовая часть опустилась, и он начал пикировать вниз. Санни успел как раз вовремя, не прошло и мгновения после того, как он выполнил задание, как тяжелая стрела попала ему в спину, вызвав вспышку боли и сотрясение, пробежавшие по его телу. Его грубо бросило вперед, и он ударился о палубу, которая медленно превращалась в вертикальную стену. Санни позволил себе скатиться вниз, увернувшись таким образом от еще нескольких стрел, и увидел, как оставшиеся солдаты с испуганными криками падают в ночное небо. На его лице появилась дикая ухмылка. Готово. Пришло время и ему покинуть корабль. По чистой случайности, в этот самый момент падающее судно оказалось на той же высоте, что и спускающийся корабль, которым управляла Касси. Оттолкнувшись от палубы и нырнув в тень, Санни заметил, как массивный осадный механизм на носу корабля колдуна прицелился во вражеское судно. Казалось, еще один враг будет уничтожен через секунду. Однако Касси вдруг отказалась от верного выстрела и бросила корабль в отчаянное вращение, изменив курс так резко, что одну из кукол матроса выбросила за борт. Санни нахмурился. Что? Он не успел закончить мысль. Корабль, на котором он все еще стоял, внезапно разлетелся на куски, когда что-то массивное прорвалось сквозь него с ошеломляющей скоростью, а затем пронеслось по неосвещенному небу, промахнувшись на волосок от корабля Касси. Вместо этого нечто врезалось в одну из горгулий колдуна и полностью уничтожило ее, в мгновение ока превратив ужасающее существо в облако каменной пыли. Лишь секунду спустя, когда Санни обнаружил, что падает вниз, не имея ничего, что могло бы поддержать его вес, он понял, что это была за штука. Это был узкий столб из полированной стали длиной не менее 50 метров, заканчивающийся острым концом. Этот столб выглядел, как копье, достойное великана. Ошеломленный, Санни повернул голову и, падая, посмотрел в сторону города слоновой кости. Его глаза расширились. Ему не понравилось то, что он увидел. Ему это совсем не понравилось. Глава 719. Темная сторона Луны. Там, вдалеке, совсем рядом с городом слоновой кости, над пустынным островом возвышался стальной колосс. Его гигантское тело было окутано тьмой. Ужасная рана, нанесенная ему Ноктисом, была в основном восстановлена. Сломанные строительные леса свисали с тела гиганта там, где он вырвался из них, чтобы присоединиться к битве. Однако у него все еще не хватало руки. Лицо гиганта было стоическим и неподвижным, а его глаза утопали в глубоких тенях. Перед ним в землю были воткнуты десятки огромных копий, каждое из которых было достаточно высоким, чтобы сравняться с осадной башней. Пока Санни смотрел, принц солнца спокойно схватил одно из них, затем вытащил его из земли и поднял руку вверх, готовясь сделать еще один бросок. Проклятие! Плюхнувшись вниз, Санни удержал равновесие в воздухе, а затем устремился в определенном направлении. Через несколько мгновений он врезался в большой фрагмент корпуса разрушенного корабля и исчез, нырнув в тень на его поверхности. В мгновение ока Санни выкатился на палубу одного из двух атакующих кораблей и вскочил на ноги, готовый к бою. Он ничего не мог сделать с остальным колоссом. Все, что он мог, это продолжать играть свою роль и надеяться, что Касси сумеет выжить. Если ей не удастся отвлечь внимание гиганта от Ноктиса, все они погибнут, но и с этим он ничего не мог поделать. Однако Санни мог сделать так, чтобы вражеских кораблей, преследующих ее, стало меньше, что он и собирался сделать. В конце концов, убивать – один из его величайших талантов. С громким ревом он бросился вперед, к боевому строю пробужденных солдат. В отличие от экипажей уже уничтоженных им кораблей, эти воины ждали нападения, поэтому были готовы, но это их не спасло. Их все равно ждала смерть. За долю секунды до того, как четырехрукий дьявол столкнулся с первым рядом врагов, тошнотворное чувство внезапно проникло в их души, лишив их силы и наполнив коварной болью. Усиленное зачарованием оружия подземного мира ониксовых доспехов, нарушенная клятва распространяла свое разрушающее влияние, медленно уничтожая души всех вокруг Санни. Конечно, его собственная душа тоже была повреждена, но она была намного сильнее, чем у простых людей, и к тому же защищена мантией подземного мира. Он не мог долго выдерживать действие мерзких чар, но это не имело значения. Ему просто нужно было продержаться дольше своих врагов. Превратив жестокий взгляд в меч и призвав терпеливого мстителя в свободную руку, Санни врезался в строй ослабевших врагов и закружился, танцуя, сея среди них смерть. Два его клинка и хвост двигались, словно обладали собственной жизнью. Обугленный змеиный щит вскоре начал излучать гневное оранжевое свечение, когда на него обрушился дождь ударов. При этом клинок жестокого взгляда вдруг засиял ярким белым светом, а строгий точи – тусклым оранжевым. Пронизанные пламенем, один божественным, другой мирским, оба клинка прорезали стальную броню, словно она была сделана из бумаги. Крики ужаса и агонии поднялись над палубой летящего корабля, исчезая в безлунной ночи. Подобная резня происходила и на других кораблях флота. Эффи бесновалась на скользкой палубе, двигаясь по ее пропитанной кровью поверхности, как мячик. Когда кто-то пытался напасть на нее со спины, его убивали острые стрелы, падающие из темноты. Кай стремительно перемещался над кораблем, уворачиваясь от вражеских лучников и не пропуская ни одного убойного выстрела. Он наносил почти такой же урон, как и одичавшая девушка. Как и в случае с Санни, другие корабли двинулись на помощь тому, на котором сражались эти двое. Но тут на палубу одного из них приземлился черный конь, а на другую – темная мерзость с головой ворона. На несколько минут в оборонительном строю воцарился хаос, а затем еще большему числу кораблей пришлось оставить охоту за изящным судном колдуна-предателя, чтобы прийти на помощь. Однако, когда они это сделали, каменные горгульи напали на них, вызвав еще больший хаос. На некотором расстоянии Касси удалось добраться до низшего неба, и теперь ее преследовали в смертельной гонке между летающими островами, в результате чего несколько вражеских кораблей разлетелись на части, столкнувшись с небесными цепями, и куклам матроса удалось сбить еще несколько с помощью осадных машин. Там, внизу, она была защищена как от беспрепятственных атак флота, так и от копий стального гиганта. На мгновение показалось, что все идет хорошо, но именно в этом и заключалась проблема. Оставшись без цели, стальной колосс метнул еще два копья, уничтожая по одной-две горгульи каждым броском, а затем сделал паузу, окидывая взглядом беспросветные острова. Как раз в этот момент один из них злобно затрясся, и большая его часть вдруг рассыпалась, упав в бездну низшего неба в облаке каменных обломков. Небесная цепь, прикрепленная к нему, освободилась и пронеслась по небу, разнеся в щепки несколько несчастных кораблей, оказавшихся на ее пути. Затем произошло нечто странное. Тень, пожирающая луну, наконец-то распространилась по всему небу, оставив на поверхности ночного неба лишь пустой круг тьмы. Но потом этот круг вдруг озарился тусклым красным свечением, и луна снова медленно проявилась. Только теперь она больше не была серебряной. Вместо этого луна стала красной, как кровь, и утопила весь мир в жутком багровом сиянии. Все еще сражаясь на палубе корабля и будучи отравленной уроном души нарушенной клятвой, Санни на мгновение взглянул на небо, а затем вернул свое внимание к битве. Двигаясь в тусклом багровом свете, он убил еще одного человека, стиснул зубы и задумался. Интересно, хорошие это новости для нас или плохие? Вдалеке принц солнца тоже несколько мгновений смотрел на багровую луну. Затем он перевел взгляд обратно на разбитый остров и поднял руку, целясь копьем в то, что только он мог видеть на его темной, разрушенной поверхности. Глава 720. Багровое небо. Санни не слишком много знал об астрономии. Однако благодаря тому, что он родился во время солнечного затмения, он кое-что знал о затмениях, бесполезное знание, которое, как он никогда не думал, однажды станет таким важным. После того, как луна была поглощена тенью, она стала красной, что казалось признаком ее возвращения. Однако на самом деле это означало, что луна полностью погрузилась в самую глубокую и темную часть тени планеты. Итак, вернул ли Ноктист свою силу, стал ли он еще более могущественным, чем прежде? Или он стал своей самой слабой версией? А было ли это чертово царство снов вообще планетой? Санни не знал, да и времени на раздумья у него не было. Его изнутри разрушала нарушенная клятва, и в то же время его неустанно атаковали воины города слоновой кости. Сколько бы он ни убивал, их натиск не ослабевал. Что ж, в таком случае ему нужно было просто убить еще больше. Отпрыгнув назад, Санни подтянулся, а затем подставил плечо терпеливому мстителю. В следующее мгновение на палубе корабля прогремел огненный взрыв. Далеко-далеко, на пустынном острове, граничащем с городом слоновой кости, принц солнца поднял руку и прицелился огромным копьем. Его взгляд был прикован к жестокой битве между Ноктисом и Салвейн, которую никто, кроме него, не мог видеть. Его безэмоциональное лицо сверкало багровым светом, отражая сияние кровавой луны. Проклятие! Отброшенный взрывом пламени, заключенного в змеином щите, и окруженный красной дымкой, Санни шатко поднялся и уставился на стального колосса, чувствуя, как холодеет его сердце. Ноктис, этот ублюдок должен был целиться в Ноктиса. Если колдун умрет, они умрут вместе с ним. Не в силах что-либо изменить, Санни лишь стиснул зубы и стал наблюдать. Именно поэтому он увидел изящный корабль, внезапно появившийся из темноты низшего неба, нос которого был нацелен на принца солнца. Не имея другого выбора, Касси отказалась от безопасности коварных расщелин между островами и подняла свое судно вверх в отчаянной попытке задержать чудовищного гиганта. Массивная осадная машина на носу корабля вздрогнула, и тяжелый болт пронесся по темно-красному небу, ударив колосса прямо в грудь. Затем он взорвался, на мгновение утопив мир в бледно-голубом свете. Санни замер, его глаза широко раскрылись. Сумасшедшая девчонка, она действительно сделала это. Когда вспышка взрыва исчезла, он увидел, как возвышающаяся фигура принца слегка покачнулась и сделала полшага назад. Затем принц солнца равнодушно посмотрел вниз, на едва заметную царапину, оставшуюся на нагруднике его отполированных доспехов. Казалось, он нисколько не пострадал от разрушительной детонации зачарованного болта. Однако он забыл о Ноктисе, по крайней мере, на время. Но это не прошло даром. Отчаянный маневр Касси, возможно, и отвлек колосса, но оставил ее в уязвимом положении. Четыре преследующих вражеских корабля успели сблизиться и окружили изящное судно, осыпая его палубу стрелами. Несколько кукол матроса упали, их деревянные тела были сильно повреждены или полностью разрушены. Остальные выпустили свои собственные стрелы. Рядом со слепой девушкой стояли два манекена, каждый из которых держал тяжелый щит. К этому времени оба щита были изрешечены стрелами, и на этот раз их защита оказалась недостаточной. Две стрелы пронеслись мимо защитников Касси. Одну она отразила с помощью тихой танцовщицы, но вторая попала ей в плечо, отбросив стройную девушку назад. В то же время четыре вражеских корабля выстрелили из тяжелых баллист, стоявших на носу, и четыре злых болта ударили в корпус изящного судна. Два отскочили, но два других, видимо, обладали мощными чарами, они глубоко вонзились в древнее дерево, но не смогли нанести существенного вреда. Впрочем, причинение вреда не было их истинной целью. Каждый болт был соединен толстой цепью с кораблем, который его выпустил. Попадая в них, корабль Касси сильно замедлялся и разворачивался в разные стороны, его корпус стонал, как будто его вот-вот разорвет на части. Два корабля, не сумевшие вонзить в него гарпуны, могли либо приблизиться, чтобы послать абордажную команду, либо просто таранить его на большой скорости. А неподалеку принц Солнца уже снова готовил свое копье. Однако Санни ничего этого не видел. После нескольких мгновений дезориентации те воины, которые выжили под огнем терпеливого мстителя, возобновили атаку, впав в безумие от гибели стольких своих товарищей. Он был вынужден сражаться, не обращая внимания ни на что другое. В этой битве каждый из членов когорты должен был сыграть свою роль. Он был не в состоянии помочь Касси, даже если бы захотел. Санни должен был пережить свое собственное испытание, а слепая девушка – свое. Это горькое чувство бессилия. Он не испытывал его уже очень давно. Отразив смертельный удар вражеского меча и убив человека, владеющего им, молниеносным взмахом осколка полуночи, Санни издал хриплое, обиженное рычание. «Ненавижу, ненавижу это чувство». Вдалеке куклы матроса каким-то образом сумели разорвать одну из гарпунных цепей, несколько из них беззвучно упали в багровую тьму. Касси сломала древко стрелы, застрявшей в плече, стиснула зубы и снова взялась за весла. Теперь ее удерживало только одно судно, но она не пыталась спастись, играя с ним в перетягивании каната, а внезапно повернула свой корабль в сторону врага. Не ожидая этого, вражеский капитан не успел вовремя среагировать. В результате металлический клюв тарана корабля колдуна на полной скорости врезался в его борт, пробив корпус и расколов все судно пополам. Мгновение спустя куклы матроса выстрелили из баллисты с левого борта, и еще несколько болтов неэффективно отскочили от непробиваемого стального корпуса гиганта, не оставив даже царапины. Однако это привлекло его внимание. Еще одно копье полетело в изящный корабль, промахнувшись всего на метр или два. Касси не умерла, не погиб и Санни. Он расправился с последними защитниками корабля и тяжело вздохнул, а затем привстал на ноги, когда палуба вдруг задрожала под ним. Что? Подняв голову, он увидел, что абордажные крюки вгрызаются в деревянные перила, а с палубы другого корабля на тот, на котором он стоял, сбрасывают доски. Десятки воинов в красных доспехах уже перепрыгивали на них, их глаза горели жаждой крови и маниакальной мечтой о славе. На долю секунды он остался неподвижным, а затем устало улыбнулся. «О, так они пришли сами. Понятно. Как удобно. Мне не придется тратить эссенцию на использование теневого шага». Схватив свое оружие, Санни бросил взгляд за борт. Осталось всего 9 горгулий, но все члены когорты, казалось, были еще живы, хотя и немного потрепаны. Вражескому флоту недоставало 20 кораблей, а то и больше. Однако все вот-вот должно было стать по-настоящему тяжело. Теперь, когда они находились под пристальным вниманием принца Солнца, теперь, когда их запасы эссенций начали иссякать, настоящее испытание вот-вот должно было начаться. Освещенный тусклым багровым сиянием, Санни обнажил клыки и бросился навстречу наступающим врагам. Глава 721. Ужасная угроза. Санни перерезал экипаж абордажного корабля, не оставляя никого в живых. Его возвышающаяся фигура двигалась среди врагов с невероятной скоростью и грацией, словно исполняя жуткий танец смерти. Его боевой стиль был таким же бесформенным и непредсказуемым, как у самого дьявола. Он легко переходил от надежной защиты к мощному нападению и чудовищной свирепости, присущей только кошмарным существам. Он сражался 4 руками, клыками и рогами, даже бронированным хвостом. По мере того, как все больше и больше врагов падали, срубленные горящими клинками, палящая дымка испаряющейся крови окружала его, словно багровая мантия. Тут и там 2 соединенных корабля уже загорались, их паруса пылали в тускло-красной темноте ночного неба, как погребальные костры воинов, погибших от его руки. А потом, внезапно, ему стало некого больше убивать. Отозвав нарушенную клятву, Санни застонал и тяжело оперся на жестокий взгляд. Его дыхание было тяжелым и неровным, а мантия подземного мира была покрыта бесчисленными царапинами. Под ониксовой броней его тело было в синяках и кровоподтеках, несколько неглубоких ран сочились кровью там, где вражеские клинки или способности аспектов пробились сквозь трещины. Санни стиснул зубы. «Сколько кораблей я уничтожил? 3, 4, нет, 5. Он огляделся, пытаясь оценить ситуацию. Остальные тоже преуспели. Вместе с горгульями когорте удалось уничтожить. Его глаза расширились. Почти половина вражеского флота исчезла. Десятки кораблей были уничтожены, тысячи храбрых воинов погибли. Львиная доля этих потерь пришлась на долю Касси и кукол матросов, а также горгулий, но все же. Санни хрипло вздохнул. Когда, когда мы успели стать такими жуткими. Мысль о том, что они в кои-то веки представляют большую и чудовищную угрозу, освежала, и все же его возбуждение было недолгим. Независимо от того, насколько мощной стала когорта и как хорошо они спланировали битву, этого все равно было недостаточно. К этому моменту ход сражения уже изменился, и их временный успех ослабевал с каждой секундой. Санни, Эффи и Кай исчерпали почти всю свою силу. Змей души был в нескольких мгновениях от того, чтобы потерять способность принимать форму других теней. Святая и Кошмар держались лучше остальных, но и они, казалось, замедлялись. На черном теле грозного скакуна накапливалось все больше ран, а его молчаливая всадница двигалась с видимым напряжением. Гораздо хуже было то, что корабль колдуна играл в смертельную игру кошки-мышки с принцем солнца. Управляемый рукой Касси, корабль все еще был цел, но было неясно, как долго она сможет избегать смерти. Без ее присутствия на поле боя скорость уничтожения вражеских кораблей резко снизилась, и у каждого из них появилось больше свободы для передвижения и нападения. А горгулей больше не было. Большинство из них были уничтожены стальным колоссом, некоторые были подавлены и разбиты вдребезги вознесенными воинами обороняющегося флота. Те немногие, что остались, боролись, пойманные в зачарованные сети из цепей, и были в нескольких мгновениях от того, чтобы быть уничтоженными. Кровавая луна все еще сияла багровым светом, как будто затмение не собиралось когда-либо заканчиваться, и не было никаких признаков Ноктиса. Салвин тоже не было видно, а это означало, что колдун, по крайней мере, все еще жив. Единственным признаком того, что два бессмертных трансцендента были где-то там, сцепившиеся в жестокой схватке, было громкое бряцание небесных цепей и внезапные землетрясения, которые проходили по острову одно за другим. Острова качались, когда их обломки падали в низшее небо. Надеяться на то, что Ноктис придет и спасет их всех, как бог из машины один, было бессмысленно. Надеяться на что-либо было бессмысленно. В конце концов, они были здесь, чтобы освободить Надежду от ее оков, а не наоборот. Один это сюжетный прием, с помощью которого кажущаяся неразрешимой проблема в истории внезапно или резко разрешается неожиданным и маловероятным событием. Ситуация вот-вот должна была стать очень, очень плохой для когорты, и Санни не мог придумать, как это изменить. «Нет, никаких проблем. Я просто пойду и уничтожу еще 5 кораблей, каким-нибудь образом, а потом еще 5». Падая, он нырнул в тени и прошел сквозь них, потратив часть своей оставшейся сущности, чтобы оказаться на другом корабле. Санни мог устать, но битва продолжалась. Миру не было дела до его изнеможения. Его волновало только одно. Он должен был сражаться или умереть. На другом корабле Эффи какое-то мгновение смотрела на обломки рунического копья в своей руке, затем издала разъяренный крик и ударила нападавшего врага тем, что осталось от древка, используя его как дубину, чтобы раздробить ему ногу. Осколок сумрака становился все тяжелее в ее руке, и у нее не оставалось сил, чтобы активировать заклинание неукротимое и изменить его вес. Из-за этого Эффи опоздала на долю секунды, и острое лезвие, пройдя мимо щита, полоснуло ее по плечу. На этот раз лезвие не отскочило от кожи девушки, а рассекло. Капли крови упали на скользкую палубу. Сверху Кай едва увернулся от вражеской стрелы и потянулся к своему колчану, но обнаружил, что тот пуст. Стиснув зубы, он метнулся в сторону, поймал в воздухе еще одну стрелу, затем мгновенно наложил ее на тетиву своего лука и послал обратно в лучника, попав тому в глаз. Его сущность тоже почти исчезла, и он уже потерял слишком много крови из-за кровавой стрелы. Он мог использовать только обычные, а теперь у него не осталось ни одной. Несколько мгновений спустя человек в обугленной деревянной маске рухнул на палубу корабля в нескольких шагах от Эффи и развернулся, призывая острую саблю. Он был готов прикрывать спину молодой девушки до последнего вздоха, если понадобится. А на некотором расстоянии от них Касси, наконец, не удалось полностью увернуться от одного из чудовищных копий. Оно пронеслось по палубе изящного корабля, превратив массивную осадную машину на носу в облако щепок, вырвав часть корпуса и уничтожив вместе с ним дюжину кукол-матросов. Молодая женщина побледнела при звуках резни, затем несколько долгих мгновений колебалась. Затем на ее прекрасном лице появилось решительное выражение. Уверенной рукой она до упора опустила одно из весел. Следуя ее команде, древнее судно покинуло границу между двумя небесами и начало подниматься вверх, выше, выше, а потом еще выше. словно пытаясь достичь самой багровой луны. Глава 722. Возмездие души. Приземлившись на палубу вражеского корабля, Санни покачнулся, но удержался на ногах, а затем мрачно уставился на воинов Легиона Солнца, все из которых уже заметили его прибытие. Следуя команде капитана, мечники двинулись вперед в свободном, но упорядоченном строю. Позади них лучники натянули луки и нацелили их на возвышающегося дьявола, их глаза сияли верой и решимостью. Однако выстрелить они не успели. Через долю секунды между ними приземлилась жуткая мерзость, шесть передних конечностей и страшный клюв, который в мгновение ока унесли полдюжины жизней. Для Санни это был сигнал к действию. Он бросился к рядам наступающих мечников, и в то же время змей души напал на них сзади. Они прорвались сквозь защитников корабля и встретились посреди палубы. Именно в этот момент тень окончательно исчерпала последние силы. Отвратительная форма посланника шпиля внезапно потеряла очертания и распалась на потоки тьмы, которые устремились к Санни. Затем в его руках появился змеевидный черный адати. Санни отбросил все свое оружие, оставив только великий клинок, и зарычал. У него было слишком мало эссенции, чтобы использовать какие-либо зачарования, но каждое убийство адати возвращало часть эссенции в его ядра. Более того, не только змей души воссоединился с Санни, надменная тень тоже вернулась и уже обвелась вокруг его тела, снимая часть усталости и даря ему свою силу. Теперь Санни оставалось только сражаться и убивать. С каждым павшим врагом он пополнял запасы своей иссякающей теневой сущности, и эту сущность можно было использовать, чтобы убить больше врагов и уничтожить больше кораблей. Пока он продолжал убивать, ему не нужно было останавливаться. Если, конечно, его самого не убьют. Губитель душ действительно был коварной способностью. За долю секунды до того, как на него обрушилась лавина врагов, Санни взглянул в багровое небо. Там, вдалеке, изящный корабль поднимался высоко в небо. Его корпус был разрушен, несколько секций разбиты тяжелыми болтами вражеских баллист. Мощная осадная машина на его носу исчезла, снесенная каким-то ужасным ударом. В борт судна был воткнут массивный гарпун, а под ним на толстой цепи болтался обломок вражеского корабля. На палубе почти не осталось кукол матросов, большинство из них были разбиты или уничтожены. Видя жалкое состояние некогда величественного корабля, Санни не мог не скрипеть зубами. Затем он нахмурился. Какого черта она делает? Почему Касси поднялась в небо? Там, в бескрайних просторах ночи, ничто не могло защитить ее от гнева принца солнца и вражеских кораблей. Там, наверху, ветры были намного сильнее, а воздух намного тоньше. Это было очень рискованно. Однако у Санни не было времени думать об этом. Слепая девушка должна была знать, что делает. Из всех, кого он знал, больше всего он был уверен в прозорливости Касси. У нее всегда была причина. Выбросив эти мысли из головы, Санни придушил свое беспокойство о ней и вступил в схватку с первыми врагами. Он ударил вниз, расколов шлем и череп противника острым лезвием большого адати, затем вонзил его рукоять в лицо другого человека, стряхнул с меча первый труп и рубанул понизу, отрубив ногу еще одному врагу. Затем Санни схватил дезориентированного человека, лицо которого он только что разбил, одной из свободных рук и, используя его тело как щит, ринулся на врагов, нанося удары направо и налево. Мантия подземного мира звенела, выдерживая несколько мощных ударов. Один из ударов был особенно тяжелым. Что-то пробило ониксовую броню и глубоко вонзилось в его плоть, заставив Санни споткнуться и зашипеть. Это был капитан судна. Женщина в ярких доспехах стояла среди убитых лучников, подняв руки, а на ее ладонях образовались два диска яркого, слепящего света. Проклиная, Санни швырнул тело еще сопротивляющегося врага в атакующих легионеров, а затем наклонился, подбирая шальной болт, предназначенный для корабельной баллисты. В руке возвышающегося демона массивный снаряд выглядел почти как огромное копье. Послав часть вновь полученной эссенции в свои мышцы, Санни хмыкнул, а затем со всей силы метнул болт. Глаза капитана расширились, но, прежде чем она успела пошевелиться, импровизированное копье ударило ее в грудь с силой осадного тарана, мгновенно оборвав жизнь женщины. «Вы убили вознесенную». У Санни не было времени праздновать, потому что на него снова напали со всех сторон. Уголок его рта дернулся. Она была вознесенной, ага. Он расправился с оставшейся командой корабля, затем протаранил его другим судном и расправился с его защитниками. К тому времени мантия подземного мира была вся в трещинах и прорехах, а его избитое тело под ней, в дырах. С другой стороны, он восстановил достаточно энергии, чтобы свободно активировать зачарование «Живой камень» на своей броне, что позволило ей быстро восстановиться после повреждения и снова заблестеть темным светом, а ее поверхность стала безупречной и первозданной. Санни не мог сказать того же о себе. Несмотря на то, что ему удалось восстановить часть сущности, его физическое состояние стремительно ухудшалось. Бесчисленные неглубокие раны были не слишком опасны, особенно потому, что плетение крови не позволяло его крови вытекать из них. Пара более серьезных ранений, которые он получил, тоже пока не доставляли беспокойства. Однако его выносливость не была безграничной. Санни смертельно устал, и никакая эссенция не могла этого исправить. Он смог продержаться так долго только благодаря цветению крови и оружию подземного мира, но даже этого было недостаточно, чтобы поддержать его. А битва все еще продолжалась. Касси поднялась так высоко в небо, что он уже не мог видеть ее поврежденный корабль, забрав с собой большую часть вражеского флота. Свет их фонарей превратился в маленькие точки, которые двигались высоко вверху, напоминая падающие звезды. Время от времени из темноты падал обломок дерева, напоминая о том, что наверху все еще идет ожесточенная схватка. Давление на абордажные группы несколько ослабло, но оставалось еще дюжина кораблей, способные задержать их, вернее, выследить. Теперь, когда Санни, его тени и его друзья устали и были изранены, их роли неуловимо изменились. Он уже не был уверен, кто на кого нападает. Но хуже всего, перестав отвлекаться на корабль Касси, стальной колосс снова возобновил поиски Ноктиса. Принц Солнца схватил два своих гигантских копья, затем слегка наклонился и сделал выпад вперед. Набрав невероятную скорость, гигант взмыл в воздух, перелетел через огромную пропасть между двумя островами и с громовым треском приземлился на поверхность нового острова. Этот остров находился всего в одной цепи от города Слоновой Кости, и на нем возвышалось несколько высоких столбов, служивших причальными мачтами для летающих кораблей. Гораздо важнее, с этого острова колосс смог точно попасть в то место, где Ноктис и Салвейн показались в последний раз, все еще сцепившись в страшном бою. Принц Солнца вгляделся в багровую тьму, а затем медленно поднял руку. Глава 723. Падающая звезда. Проклятие. Корабль, который только что очистил Санни, оказался совсем рядом с островом, где стоял Принц Солнца. На самом деле, все оставшиеся корабли были рядом с ним, потому что битва постепенно переместилась ближе к городу Слоновой Кости. Он не знал точно, сколько времени прошло и как долго он сражался. Он знал только, что чувствует страшную усталость, и что находится на грани полного поражения. Глядя на стального колосса, который был совсем рядом, Санни стиснул зубы. Ублюдку нельзя дать бросить это копье, его нужно остановить любой ценой. Ноктис должен быть защищен. Не потому, что так велел Мордрит, а просто потому, что колдун был их лучшим и, скорее всего, единственным шансом выжить. Санни колебался долю секунды, а затем вызвал обратно кошмара и святую. Тени были вовлечены в кровавую битву на палубе отдаленного корабля. После его приказа черный конь, не теряя ни секунды, развернулся и устремился в темное небо. Приземлившись на другом судне, он пролетел мимо испуганных и недоумевающих солдат, а затем снова прыгнул. Вот так быстро жеребец достиг Санни и остановился, его бока тяжело вздымались, покрытые страшными ранами. Из его пасти валила кровавая пена, однако глаза скакуна по-прежнему были полны несгибаемой воли и убийственной решимости. В конце концов, он был гордым и упрямым существом, почти таким же упрямым, как Санни. Санни улыбнулся ему бледной улыбкой. «Ты хорошо потрудился, теперь отдохни немного». Святая сошла с коня и стояла неподвижно, глядя на него со своим обычным спокойным самообладанием. Однако ее рубиновые глаза, казалось, немного потускнели. Доспехи молчаливого рыцаря были потрескавшимися и побитыми, но, похоже, она не была серьезно ранена. Из трещин струилась рубиновая пыль, но все же, Санни позвал тени, обхватывающие кошмары и святую, к себе, а затем обернул все четыре вокруг своего тела. Внизу стальной колосс уже прицелился и приготовился сделать бросок, но, прежде чем он успел это сделать, тяжелый болт внезапно ударил его в шею. Гигант на мгновение застыл, затем медленно повернул голову. Стоя на носу корабля, Санни подобрал другой болт и мрачно улыбнулся. Он не знал, как заряжать баллисту, но его собственной силы было более чем достаточно, а может быть, ее было даже больше, чем у осадного орудия. Конечно, его первый бросок не причинил никакого вреда, хотя он, должно быть, был довольно неприятным. Усиленный зачарованием звонкий, необычный камень зарычал, далеко разнося его голос. «Эй, ты, тень передает тебе привет, приди и возьми меня, ржавое ведро, кстати, как твоя рука». Освещенный тусклым светом багровой луны, колосс слегка сдвинулся с места. Тени, скрывающие его глаза, стали глубже, а затем его копье медленно двинулось, меняя цель. Санни засмеялся. «Похоже, он меня помнит. Это было хорошо. Плохо было то, что Санни не знал, как управлять летающим кораблем, и поэтому в данный момент он был неподвижной мишенью. Сидячая утка, по сути». Пожав плечами, он отозвал тени и метнул второй болт в гиганта, а затем удовлетворенно посмотрел, как тот безрезультатно отскочил от стоического лица лорда цепи. «Моя меткость действительно улучшилась. Да, еще один бросок, и ему пора было бы покинуть корабль». Принц Солнца опустил голову, а затем внезапно нанес удар, двигаясь с потрясающей скоростью для существа его размеров, как будто он пытался убить надоедливую муху. Улыбка Санни застыла. Он совсем не ожидал такой быстрой реакции. За долю секунды до того, как копье попало в корабль, его сзади схватила рука, и Санни почувствовал, что движется. Затем под ним что-то взорвалось, и все на мгновение окутало облако осколков. Кай, который держал его, пока пытался взлететь, хмыкнул. «Ты тяжелый». В следующее мгновение на них обрушилась ударная волна, и лучник выпустил из рук четырехрукого демона. Вместе они рухнули вниз. Эффи тоже была там, вцепившись в спину Кая и держась за свою жизнь. Оба казались изрешеченными ранами, но все еще живыми. Санни на пару секунд почувствовал, что мир кружится, потом пошатнулся от дезориентации, вызвал темное крыло и попытался замедлить падение. Они приземлились на поверхность острова и мгновенно переместились, уворачиваясь от обломков разрушенного корабля. Всем троим каким-то образом удалось избежать раздавливания. Однако затем земля под ними внезапно задрожала. Чувствуя тошнотворную пустоту в груди, Санни медленно повернул голову и увидел возвышающуюся стальную гору, идущую к ним, причем остров дрожал от каждого шага гиганта. Перед глазами снова промелькнуло кошмарное воспоминание о том, как он был раздавлен подошвой принца Солнца, заставив Санни вздрогнуть и отступить назад. Однако бежать им было некуда. И что еще важнее, они не могли, им все еще нужно было отвлечь принца Солнца от Ноктиса. Но что они могли сделать, кроме как умереть, столкнувшись с яростью бессмертного трансцендента? Санни побледнел. «Думай, думай». Он неуверенно поднял свой адати, отчаянно пытаясь оценить свои шансы. У него еще оставалось немного эссенции, достаточно для того, чтобы несколько минут оставаться тенью или сделать пару прыжков. Хватит ли этого, а что с остальными? И что он будет делать, когда его сущность закончится? Затем его внимание привлек внезапный звук. Посмотрев вверх, Санни увидел нечто такое, отчего его глаза расширились. Далеко вверху, в темно-красном небе, из сияния луны появился силуэт изящного корабля. Побитый и поврежденный, корабль летел, нет, почти падал, вниз. Он спускался с ужасающей высоты и набрал такой ошеломляющий импульс, что воздух громко свистел, когда его разрезал нос падающего судна. Именно этот звук и услышал Санни. Он почти видел хрупкий силуэт, стоящий на корме и держащий весла в руках. Касси, падая с неба, как звезда, разбитый корабль слегка изменил курс, а затем на полной скорости врезался в гигантского стального колосса, заставив весь мир содрогнуться. Глава 724. Тяжесть сожаления. Побитый корабль упал из тусклой красной тьмы неба и, освещенный жутким сиянием багровой луны, врезался в возвышающегося стального колосса. Бронированный клюв корабельного тарана ударил в грудь гиганта с такой огромной силой, что произошла ослепительная вспышка света, а затем мощная ударная волна прокатилась по острову, своей силой сбив Санни с ног. Оглушительный грохот раздался в момент его падения. Покатившись по земле, Санни был атакован громоподобным звуком взрыва, грохочущим стоном рассыпающегося дерева и громогласным воплем разрывающегося на части тяжелого металла. Оглушенный и дезориентированный, он поднялся на колени, затем немного покачнулся и посмотрел вверх. То, что он увидел, заставило его побледнеть. На земле лежал разбитый корабль колдуна. Плавные линии его изящного корпуса были изломаны и зияли страшными пробоинами, широкие трещины шли по древнему дереву. Нос корабля был полностью разбит, а повреждения в передней части судна были особенно сильными. Красивое дерево, растущее вокруг грот мачты, казалось поврежденным и мертвым. Касси нигде не было видно. На самом краю острова, отброшенный назад, стоял на коленях принц солнца. Стальной колосс опасно раскачивался, держась за лицо единственной оставшейся рукой. В том месте, куда ударил таран корабля, его грудь была вмята и разорвана, из страшной раны текли реки расплавленного металла, а в глубине раны, раскаленной от удара, обнаружилась клетка в форме человеческой фигуры. Клетка тоже была слегка разбита, а на ее крае виднелась обугленная рука. Под пальцами металл прогибался, как ткань, и медленно отрывался. Санни вздрогнул, а затем перевел взгляд обратно на обломки летающего корабля. Касси, где Касси? Он не мог увидеть слепую молодую женщину нигде среди обломков. Однако, Санни увидел кого-то другого. Окровавленная фигура внезапно упала сверху, отскочила от земли и врезалась в корпус корабля, отчего на его поверхности появилось еще больше трещин. Вороньи черные волосы, бледная кожа, это был Ноктис. Колдун выглядел не лучшим образом. Все его тело было в крови, ужасные раны зияли то тут, то там. Его красивое лицо было разбито и изуродовано, кожа рассечена, под ней виднелась белая кость, одна глазница была пуста и полна тьмы. Но он был еще жив, конечно, жив. Ноктис не мог вырваться из боли в милосердные объятия смерти, даже если бы захотел. Пока Санни смотрел, парализованный на мгновение, что-то промелькнуло в воздухе, и перед колдуном на долю секунды возникла изящная фигура. Ее прекрасные каштановые волосы развивались на ветру. В следующее мгновение большая часть корпуса корабля взорвалась, когда Ноктис был пробит сквозь него жестоким ударом. Оба святых исчезли во тьме древнего судна, которое затем задрожало, намекая на то, что их страшная битва продолжается. Санни застыл, глядя между качающимся колоссом и обломками древнего корабля. Его разум был пуст, и он не знал, что делать. Вернее, он не мог решить, что важнее. Впрочем, времени на принятие решения было немного. Стиснув зубы, он огляделся, ища своих друзей. Кай, казалось, был немного контужен взрывом, но Эффи уже была на ногах и смотрела в том же направлении, что и он. На ее лице было мрачное выражение. Санни застонал, затем медленно встал. «Эффи, есть какие-нибудь идеи?» Она колебалась мгновение, затем одарила его бледной улыбкой. «Думаю, это то самое время». Он нахмурился. «Какое время?» Девушка посмотрела на обломки, а затем с тоской сказала. «Знаешь, то время, когда в кино кто-то говорит, что нужно разделиться». Санни уставился на нее, не совсем понимая, что она имеет в виду. Взгляд Эффи медленно переместился на стоящего на коленях колосса, и ровным голосом она сказала. «Дай мне нож, рубиновый, я разберусь с этим большим ублюдком. Вы с Каем идите и найдите Касси, затем помогите сумасшедшему, в таком порядке. Он все равно не собирается умирать в ближайшее время». Он смотрел на нее сверху, глубокие тени скрывали его глаза. Санни хотел многое сказать, но в конце концов он просто спросил. «Ты уверена?» Девушка рассмеялась. «Разве я не выгляжу так, будто уверена? Расслабься, болванчик, это всего лишь бессмертный трансцендент. Нам лучше разобраться с этой тварью, пока она не вырвалась из клетки». Санни стиснул зубы, затем вызвал заветный сундук и передал Эффи нож, который они взяли у существа в озере. Больше ничего говорить было некогда, да и не нужно. Эффи взяла нож, на мгновение сжала его запястье, а затем бросилась прочь, не оглядываясь. Санни помог Каю встать и, поддерживая дезориентированного лучника, поспешил к обломкам разбившегося корабля. Пока они бежали, на его зверином лице появилось уродливое выражение. «Не смей умирать там мне, халявщица, твоя спальная капсула все еще в моем доме, черт возьми. Ты хоть знаешь, как хлопотно правильно избавиться от трупа? Если у тебя есть хоть капля совести, ты останешься в живых». Позади него Эффи побежала к краю острова, вызывая осколок сумрака. Когда вихрь искра кружил ее руку, она подпрыгнула и приземлилась на поваленный столб, который лежал параллельно земле, слегка возвышаясь на дальнем конце. Девушка перемахнула через длинный столб, а затем со всей своей огромной силой подпрыгнула в воздух и полетела прямо к груди стоящего на коленях гиганта. В полете Эффи активировала единственное заклинание тяжелого щита. Выкованный из осколка упавшей звезды, этот щит содержит в себе весь небес. В зависимости от сердца владельца он может быть легким, как перышко, или тяжелым, как сожаление. Она влила свою сущность в воспоминание, отчего то стало тяжелым, как гора на ее руке. Мгновение спустя Эффи со всей тяжестью врезалась в колосса. Удар был не таким разрушительным, как в тот раз, когда Касси спустила свой корабль с небес. Но поскольку принц Солнца еще не восстановил равновесие, этого оказалось достаточно, чтобы его верхняя часть тела немного отклонилась назад. И этого оказалось достаточно, чтобы принц Солнца опрокинулся навзничь. Через несколько секунд они оба, гигантский бессмертный и маленькая девочка, исчезли из виду, упав за край острова, вниз, в пустую тьму низшего неба. Глава 725. Остров кораблекрушений. Когда Санни и Кай двинулись к обломкам древнего корабля, небесные цепи вдруг оглушительно загрохотали, и весь остров затрясся еще раз, поднимаясь выше. Обернувшись, они увидели, что стальной колосс исчез с края. Эффи тоже нигде не было видно. Санни уставился на пустое место, где совсем недавно стоял на коленях гигант, потом стиснул зубы и отвернулся. Эффи знала, что делала, ни у кого не было большей мотивации пережить кошмар и вернуться в мир бодрствования живым. Даже у Санни. Она бы не сделала ничего такого, что не оставило бы ей шанса на спасение. В любом случае, каждый из них находился в страшной опасности. Если бы Салвейн удалось победить Ноктиса, она пришла бы за ними следом. А Касси могла умирать или уже погибнуть где-нибудь среди обломков. Нельзя было тратить время на ненужные мысли. Санни потащил Кая вперед, сетуя на то, что лучник так медленно приходит в себя. Его невероятное зрение сейчас бы очень пригодилось. Четыре тени полетели к обломкам, скользя между ними в поисках молодой девушки. Однако в хаотичном беспорядке щепок, вывороченного грунта и разорванных парусов трудно было что-то разобрать. И вот, наконец, ему показалось, что он заметил слабое движение под грудой обломков.